«Спасибо за доверие», — буркнул я. «Продолжай». «Питер узнал от своего друга, что у вашей фирмы есть какие-то новые виды оружия, и вы сможете покончить с этим проклятым компьютером. Если его уничтожить, то на восстановление и накопление информации понадобится много лет, и глобальная катастрофа будет отсрочена, или к тому времени подобная тайная операция станет вовсе невозможной. Компьютер надо уничтожить еще и потому, что с его помощью разрабатывается другой сумасшедший и бесчеловечный проект — искусственное пробуждение некоторых вулканов. Если рассчитать атмосферные потоки, а потом взорвать атомное устройство в кратере дремлющего вулкана, то произойдет извержение, которое выбросит в небо огромное количество пепла. Этот пепел поднимется в верхние слои атмосферы и рассеется над всем земным шаром, но вначале он может образовать пленку на территории определенной страны. К примеру, в Мексике взрывают вулкан, ветры относят пепел по заранее рассчитанному воздушному коридору в Восточную Европу, где уже установился сухой антициклон, вызванный искусственным воздействием на водоносные облака в Атлантике. Тогда в восточноевропейских странах людям не только нечего будет пить, но еще и нечем будет дышать. Робер замолчал и выразительно посмотрел на меня. Я попросил продолжать. Обе акции объединены в один проект под кодовым названием «Дождь Шукры». Помнишь, у нас в Сорбонне на лекциях по индуистской мифологии рассказывали о солнечной и лунной династиях царей Индии? Я оживился. Как же, конечно, помню. Были в Индии две династии — солнечная и лунная. Данда, сын Икшкваку, основателя солнечной династии, похитил у жреца Шукры его красавицу-дочь. В отместку Шукра наслал на землю Данды семидневный дождь из золы, уничтоживший все живое. Значит, боссы у Питера люди образованные, знают древнюю мифологию. Робер усмехнулся. Образование, однако, не мешает им готовить убийство миллионов людей с помощью искусственной засухи и дождя из пепла. Знаю я эту теорию о взрыве вулкана и о воздушном коридоре для пепла, Робер. Только все это чепуха, удушение пеплом конкретной страны. Никому не известно, как пепел распределится в верхних слоях атмосферы. Обычно он растекается тонкой пленкой над большими пространствами, и углекислота создает парниковый эффект. Если и удушат, так все человечество. Да и атомный взрыв вулкана может иметь самое страшное последствие для земного шара. Впрочем, парникового эффекта не будет. Кажется, будет все наоборот. Что будет? Ядерная зима, как говорят нынче ученые. Оболочка из пепла в стратосфере начнет поглощать солнечные лучи и не допустит их до поверхности Земли. Стратосфера нагреется, а планета охладится. Нарушится глобальная циркуляция атмосферы. Наступит резкое похолодание, в том числе в тропиках. Так уже было в небольшой степени после извержения вулканов в Индонезии. Но в случае ядерных взрывов пепла будет намного больше. Отсюда и название «Ядерная зима». Да, надо что-то делать. Согласен с тобой, Виктор. В общем, Питер считает, что активно вмешаться в тайные дела его фирмы уже пора. Обращение в прессу, по его мнению, ничего не даст. Фешенебельный клуб, который командует фирмой, крепко держит в руках главное средство массовой информации Запада и не позволит никаких серьезных разоблачений. Вот поэтому наш 100% американец думает, что надо взорвать компьютер на острове и отодвинуть сумасшедшие планы сумасшедших политиканов на неопределенный срок. Как ты понимаешь, Питер очень рискует, поделившись со мной всей этой информацией. Ведь при малейшем подозрении, что он разгласил секреты своей фирмы, его убьют. Но и быть соучастником всех этих авантюр он, понятно, тоже не может. Связи с Питером практически нет, его слишком хорошо охраняют. Тем не менее, он заверил, что не будет сидеть сложа руки, и постарается в меру своих сил тормозить осуществление проекта «Дождь Шукры» и его части «Осьминог», так они издевательски называют организацию засухи над Европой. Рассказ Робера меня глубоко поразил.